В разговорах с Иваном Богдановичем пришлось затронуть и невоенную сферу. Война войной, но экономикой тоже приходилось заниматься. Соглашение с Англией открыло для англичан русский рынок, но в то же время и рынок Англии, как и всех ее колоний, тоже оказался совершенно доступен для наших товаров. Теперь вопрос встает совершенно бескомпромиссно, кто кого, и я не намерен был проигрывать. В этой сфере мы уже добились заметных успехов. Производимые в Петербурге паровые двигатели во все больших количествах поступали в Англию. Экспорт их особенно вырос после истечения срока действия патентов УАТТА. Как оказалось, в прошедшем 1800 году заводы Бёрда и Балтийский завод продали паровых машин за границу больше, чем на внутрироссийском рынке. Недавно запущенные консервные производства снабжали моряков всего мира превосходными, качественными продуктами долгого срока хранения, консервированным мясом, рыбой и даже фруктами. Очень быстро расширялся сбыт текстильных изделий. Причем кроме фабрики Грачева здесь отметились и другие частные производители. Следующим предметом, с которым я хотел выйти на мировой рынок, было пиво. Вообще в Европе этот напиток поставлялся на экспорт чуть ли не с 15-го века, но в бочках. Затем, лет 100 назад, англичане начали продавать крепкое пиво, портер, в бутылках. Я решил выйти на рынок с бутылочным пивом, достаточно редким напитком. Все составляющие в общем-то для этого имелись, технология пастеризации была разработана, жестяную пробку из белой, покрытой оловом, жести вполне можно было отработать. Но вот дешевая бутылка оставалась пока недоступным предметом. До сих пор стекло тут получали методом дутья. Очень долго, трудозатратно и, в конце концов, дорого. Надо лить бутылки в формы, упростив технологию и увеличив производительность. Но камнем преткновения оказалась нестабильность исходного сырья. Стекло делают из кварцевого песка и поташа. И то, и другое – природное сырье с нестабильным химическим составом. Песок из одного карьера будет хоть немного, но отличаться от песка из другого. И для массового производства это проблема. Стекольный расплав должен вести себя всегда одинаково, иначе пойдет брак. Но, допустим, с песком как-то можно решить. Брать все из одного карьера – и вся недолго. А вот с поташем так нельзя. Поташ получают из древесной золы. И тут все совсем плохо. Сырье не только природное, но еще и органическое. Тут стабильности химического состава никак не получить. Если песок еще можно брать из одного карьера, пока тот не исчерпается, то не возьмешь же золу от одного дерева. А поташ – важнейший реактив для стекла. И вот, выходит, что химический состав самого важного компонента нормализовать невозможно. Выход – понятно, есть. В 20 веке вместо поташа стали использовать кальцинированную соду, и тотчас же появилась автоматизированная линия по производству бутылок. Но получить соду мы не можем, нет необходимых реактивов. Тут нужно получать массовым образом аммиак, а это пока недостижимо. И, несмотря на то, что маркиз Депю и Сигюр вытащил из моей головы уже, кажется, все что только возможно, но с аммиаком нас ожидала неудача. Моих знаний школьного учителя оказалось недостаточно, чтобы получить внятный техпроцесс для его синтеза. Так что проект покорения Европы русским пивом, а вместе с ним и кислыми щами, пока оказался нереализуем. И все же я видел в этом перспективы, только надо было тряхнуть ресурсы наших новых колониальных владений. Карл Федорович Мадерах был вызван последним. Он уже знал, что на должность канцлера мною предпочтен Мордвинов, и, кажется, не испытывал по этому поводу никаких затруднений. Много важнее для него было то, что место министра транспорта сохранилось за ним. Мадерах представил мне разработанный совместно с главным заводским и промышленным штабом план десятилетнего развития транспорта. Изюминкой его было появление масштабных железнодорожных проектов, причем, не на конной, а уже на паровой тяге. Еще 3 года назад у нас появились действующие модели паровозов. Один из вариантов – конструкции алтайского инженера Фролова, уже несколько месяцев катается по замкнутому кольцевому пути вокруг комплекса балтийских заводов и демонстрирует неплохую надежность. Конечно, то и дело что-то в нем ломается, но эти дефекты тотчас же изучаются Кулибиным и другими механиками технического центра и в конструкцию незамедлительно вносятся изменения, усиливающие ее слабые места. Я с интересом осмотрел чертежи этого паровоза. Он представлял собой уже не прежнюю ярмарочную игрушку, годную лишь для того, чтобы катать публику по кругу. Нет, его мощности хватало для перевозки 2 дюжин тяжело груженных вагонов. К сожалению, котел и теплообменники пришлось делать медными, Железные бесшовные трубки делать у нас пока не умели, а обычные, выполненные кузнечной сваркой, не имели должной надежности. Впрочем, я был уверен, что мы эту проблему в скорости решим. Еще в прошлом году, а поручил Румянцеву и Барклаю де Толли, а также губернаторам подготовить свои соображения, где в ближайшее время возникнет избыток или недостаток различных товаров, и какие пути откуда и куда следует в первую очередь проложить. Запросам этим я придал наивысший приоритет, то есть рассмотреть их должны были немедленно. Через некоторое время мне стали поступать ответы. К моему удивлению, многие губернаторы довольно скептически относились к железнодорожному и пароходному транспорту. Один написал, что устройство железных дорог и проходов по их дороговизне потребует иностранных кредитов, а потому должно быть признано вредным. Другой считал, что зимний санный путь вполне успешно справляется с подавляющей частью наших перевозок, а летом у нас открываются неплохие водные пути. Но самыми забавными мне показались утверждения, что железные дороги разрушительно повлияют на народную нравственность, приучив население к роскоши и праздности, как это уже произошло с высшими сословиями. Тем не менее, несмотря на огромное количество чепухи, определенную информацию все-таки удалось получить, и главный заводской и промышленный штаб принялся ее обрабатывать. В результате у нас сложилось четкое понимание, что необходима дорога от Москвы на Урал, из Москвы в Одессу, и из Петербурга в Москву. Последняя уже была частично готова. Мы воспользовались старой трассировкой, проведенной еще Петром, и теперь разрабатывался ее проект, согласно которого в России должен был появиться еще два чугунных моста. На этот раз, через реку Волхов и через Волгу в районе Твери. Ширина колеи оставалась прежней, широкой, чтобы можно было впрячь двух лошадей рядом. Первое время движение должно было быть смешанным, и паровозами, и на конной тяге. Две другие железные дороги представлялись делом далекого будущего. Их устройство требовало огромного количества металла, предварительного строительства мощнейших прокатных производств, опыта в устройстве ферменных и подвесных большепролетных мостов и многого, многого другого. Тем не менее, я собирался пройти этот путь и при своей жизни увидеть обе эти магистрали, проехав по ним из конца в конец. Прокат рельсов уже был налажен на двух казенных и одном частном заводе на Урале. Для изготовления паровозов недавно был заложен большой завод в Перми. Денег на его устройство, правда, было немного, но я очень надеялся на репарации от бывших прусских земель. Кстати, заодно был заложен механический завод в Воткинске, чьей продукцией должны стать станки и современнейшее буровое оборудование, а также большой оружейный завод в Ижевске. С последним пунктом, кстати, очень многие были не согласны, предлагая вместо новых заводов расширять старые, в Сестрорецке и Туле. Несомненно, в этом был свой резон, когда имеется уже действующее производство со сложившимися, отработанными производственными цепочками, с технологиями и специалистами, расширить его намного проще, чем создавать что-то новое с нуля в чистом поле. Но здесь я опять же с хроноаборигенами не согласился. Во-первых, я прекрасно помнил про такую вещь, как авиация. Хотя бы часть военных производств следа было вывести в те края, где их даже в далекой перспективе не сможет достать стратегическая авиация неприятеля. Когда-нибудь, вероятно, туда же, вглубь страны, придется переносить и столицу. А во-вторых, как я успел убедиться, долгие оружейные традиции имеют и свои недостатки. Производство оружия в Туле зародилось еще при Иване Грозном, и с тех пор там сложились не промышленные, а скорее ремесленнические традиции. Уже веками очень большую долю вооружений в Туле производили кустари, из-за чего здесь сложились свои традиции, свой менталитет, совершенно несовместимый с крупномасштабным, часто автоматизированным промышленным производством, что должно было появиться уже в недалеком будущем. Все это заставляло меня задуматься о необходимости дублировать важнейшие военные производства на востоке нашей страны. Однако вернемся к транспортному плану господина Мадераха. Он в числе прочего включал в себя и план нового подрыва днепровских порогов. Попытки проделать в порогах надежный фарватер предпринимались еще Потемкиным, однако успехом они не увенчались. Как только появился динамит, мы повторили попытки, и теперь плоскодонные баржи более-менее успешно проходят по всему протяжению русла этой длинной, столь многое значащей в истории моего народа реки. Однако сейчас появилось новое чудо-юдо. Пароходы река-море, способные взять зерно под Кременчугом и доставить его в Севастополь, Варну или Галац, для них желательно было расширить и углубить существующие проходы. И вот министр представил свои на сей счет соображения. Однако у меня было свое видение будущего этой водной артерии, намного превосходящее по широте и охвату представления хроноаборигенов. Все это хорошо, что вы подготовили, Карл Федорович. Действительно, судоходство по Днепру надобно развивать. Однако же, давайте рассмотрим иной вариант. А что, если пороги не ломать, а использовать? Ведь нам нужен мост через Днепр, он понадобится для прохода через него железной дороги. Может быть, стоит насыпать дамбу через крайний порог и, подняв уровень воды, просто утопить все мели и узости, что находится выше по течению. От неожиданности и смелости такой идеи Карл Федорович поначалу не нашелся даже, что и ответить. «Ваше Величество, но это то же, что стрелять из пушки по воробьям», наконец произнес он. «Стрелять из пушки по воробьям иногда полезно. От громкого и резкого звука целая стая их может упасть замертво. Это много удобнее и быстрее, чем гоняться за этакой мелюзгой поодиночке. Все зависит от масштаба. Вы принесли мне хорошие планы развития нашей транспортной системы, но надобно их проработать с иными ведомствами. Мы ведь не зря создали главный заводской и промышленный штаб. Необходимо согласовать планы развития нашей страны во всех его проявлениях и взаимосвязях, предусмотреть даже то, что сейчас кажется невозможным. Мост через Днепр – это уже ближайшее будущее. Так отчего нам не сделать плотину, способную разом утопить все пороги, напоить степи, дать мощности заводам и, самое главное, соединить берега неразрывно прочной связью? Фы проф вы, Ваше Величество, чопорно ответил Мадирах. Но запрос в министерств очень долго рассматривает мой коллег. Да, вы правы, волокита, это такое болото, в котором могут умереть любые самые благие начинания. Мы устроим так: во-первых, присвоим этому проекту наивысший административный приоритет, чтобы все документы на сей счет рассматривали незамедлительным образом. Я сам буду его контролировать. Простит меня, Ваше Величество, но как вы контролироват? Это относится к гражданским управлениям. Чёрт, я опять забыл. По новой конституции это дело, как и почти все остальные сферы государственного управления, находится в ведении канцлера. А у меня останутся только внешняя политика и военные дела. Ничего, тут же нашелся я. Транспортная система государства так или иначе касается до нужд военного управления. Ведь переброска войск есть наиважнейшее дело, относящееся к безопасности государства. Так что, Карл Федорович, я вполне смогу курировать эти вопросы по своей линии. Тем не менее, после некоторых подсчетов выяснилось, что, увы, ввиду военных расходов железную дорогу Петербург-Москва тоже приходится отложить вообще. После укладки железной дороги до озера Эльтон, завершившейся аккурат в прошлом году, и окончания постройки большей части межзаводских железных дорог на Урале, я собирался сразу же начинать постройку дороги Петербург-Москва. Уже были накоплены известный опыт работы, созданы соответствующие механизмы: паровые дробилки для балластного щебня, паровой гусеничный бульдозер, паровой каток, и даже шли уже работы по созданию парового экскаватора. Мне очень хотелось, чтобы строительные бригады, получившие такой ценный опыт, не распускались, а сразу же были брошены на строительство новой дороги. Неизвестно, удастся ли потом собрать этих людей в одну команду. Однако расходы обещали быть запредельными, и от постройки дороги Петербург-Москва пришлось пока отказаться. «Попробуйте найти заказ в Англии», – предложил я Мадираху. «Пусть наши подрядчики пока сделают какие-то пути за счет иностранцев, а когда у нас вновь появятся средства, возобновим строительство. В любом случае это лучше, чем простаивать без дела. А как только закончится война, мы немедленно возобновим строительство». Впрочем, уже на следующий день поступили сведения, что Петр Алексеевич Толстый, наш новый посол в Лондоне, преуспел в переговорах с Сент-Джеймсским двором. Ему удалось договориться на 40 миллионов фунтов военной субсидии в текущем году и по 12 миллионов на каждый последующий год, если в ближайшее время нам не удастся добиться победы. Эта сумма, в рублях составлявшая почти 340 миллионов, равнялась трем нашим годовым бюджетам, и в значительной степени должна была поправить наши дела. Глава 8. Донесение наместника Тихоокеанского края Николая Рязанова. «Довожу до сведения Вашего Величества, что наш союзник, король Сандвичевых островов Камиамиа I, совершив поход на остров Кауай, одержал победу и преуспел в объединении островов под единой своей властью. со времен достопамятного соглашения 1799 года, когда король Камиамиа перешел под покровительство вашего императорского величества, он все добивался от меня военной помощи для завоевания западных островов Сандвичевого архипелага, Кауа и Нихаи. Правители сих владений единственные не признавали власть Камиамиа, и покорение сих инсургентов давно уже составляло для его королевского величества некую итьефикси. Затруднение состояло в трудностях навигации, несмотря на бесстрашие канаков, их каной крайне затруднительно было бы преодолеть обширные, покрытые океанскими волнами пространства и под огнем туземцев Кауа. И надобно сказать, что король Камиамиа еще в 1796 году предпринял попытку высадки на Кауа, однако мятеж, поднятый на большом острове его родным братом, вынудил его королевское величество прервать вторжение. Согласно пожеланиям вашего императорского величества, я должен был оказать его королевскому величеству необходимую помощь в вооружениях и транспортировке войск. Однако ж, с первоначалу эта задача оказалась весьма сложной. Наместник Муловский на прошение мое предоставить оружие и офицеров для экзерциции солдат из армии Камиамиа ответил отказом. У директора Баранова я сумел получить 400 оружия и 2 легких орудия. Более ничего он предоставить не мог. Между тем его величество Камиамиа просил у меня 4500 ружей и 2 орудийные батареи, а также желал устроить в Гонолулу большую верфь, дабы выстроить суда, способные переправить его войска на Кауаи. Из Петербурга, из военной коллегии, на просьбу выслать мне потребное число ружей также ответили отказом, поскольку разразившаяся в то время война с Пруссией и Англией требовала напряжения всех сил. Лишь в конце прошлого года дошло до меня 2 транспорта, гонец и угадай, привезшие наконец 3000 трофейных прусских мушкетов и дюжину 6 фунтовых орудий. Между тем его королевское величество весьма торопил меня и с субсидией вооружением, и особливо, с устройством верфи, справедливо указывая, что от ее устроения до спуска на воду судов пройдет весьма знатное время, в которой правитель Кауайский может закупить вооружение у английских, голландских или бостонских торговцев. Оказавшись в столь стесненных условиях, я вынужден был принять самостоятельные меры к вооружению нашего союзника. Надобно сказать, что склоны гор островов Сандвичевого архипелага весьма густо поросли лесами благоуханного сандалового дерева. Древесина сих древ весьма ценится в Японии и Китае на всевозможные поделки, и торг ею приносит заметные барыши. Приняв это в соображение, я выстроил маршрут для негоциаций. Приняв в Калифорнии груз хлеба и кож, мы перевозили его на Сандвичевые острова. Здесь, разгрузившись, суда наши принимали груз сандалового дерева и отвозили его в Кантон. Продав китайским торговцам древесину, грузились в Кантоне чаем, переправляли сей груз в Сингапур, с тем, чтобы приобрести в порт Александрийске кокосовое масло, бомбейский ситец, разные европейские товары, в том числе, оружие, а также инструменты, все предметы для корабельного такелажа. Сей груз поступал затем на Оаху, где усилиями моряков из русской китобойной флотилии была устроена и верфь, и пакгаузы, и цехгауз для сохранения вооружений. Всю осень и зиму армия его королевского величества провела в экзерцициях, обучаясь под началом подполковника Евстифиева и капитана Сорокина европейской военной премудрости. Его королевское величество подготовил 4 полка по 600 солдат, и еще 2000 войска оставалось в резерве для гарнизонной службы по принадлежащим его величеству островам. Спущено было на воду 200 больших каноэ, подобных нашим канонерским лодкам, и 4 вооруженных коронадами транспорта. Однако ж, не имея полной уверенности в успехе предприятия, его величество просил меня оказать прямую военную поддержку высадке его армии на Кауаи. Посовещавшись с капитан-командором Ратмановым, я нашел просьбу сию вполне удовлетворимой, взамен получив концессию на все сандаловые леса Кауаи и договор о беспошлинном ввозе любого товара на Сандвичевые острова. Наконец, когда прибыли в мое ведение транспорты с прусским оружием, и я передал королю необходимые вооружения, назначено было выступление. И вот 6-го дня марта месяца сего года, дождавшись попутного ветра, разномастная наша флотилия отбыла в направлении Кауаи. Возглавил весь флот фрегат «Атаман» под командой у капитан-командора Ратманова, при котором находился и сам его величество Камиамиа I. С ним направил я бриг «Наяда», а также 2 торговых клипера и 3 шхуны, вооружив их коронадами. За ними шли шхуны и каной канаков. Войско Камиамиа все в каной не уместилось, потому по просьбе его величества я выделил дополнительно еще 6 китобойных судов, приняв на каждой по 80 канакских воинов. Такой перегруз в иное время грозил бы скверными последствиями, но, благодарение Господу, погоды стояли солнечные, и мы в два дня благополучно достигли берегов мятежного острова. С приближением нашим к Кауа и враждебные канаки тотчас же сели в многочисленные свои каноэ и москиты, и флот сей буквально покрыл прибрежные воды острова. Завязалась схватка. Пушки атамана картечью сметали утлые лодчонки туземцев. Его величество, стоячи на палубе, весьма переживал за ход боя. Вплоть до того доходило, что король самолично хватался за банник, вырывая его из рук наших канониров. Как подоспели каноэ с канаками его величества, тотчас же закипели вокруг нас абордажные схватки, причем много оружия оказалось утоплено. Воины его величества в горячке битвы, сделав один лишь выстрел, не затрудняясь перезаряжанием, бросали их в воду и кидались в рукопашную, круша кауайцев дубинами и топорами. Так или иначе, в четверть часа наши канаки одолели не наших и, очистив акваторию, начали высадку на сам остров. С превеликим трудом свезли на низкий берег и пушки, две утопив в водах. Из благополучно переправленных орудий составил две батареи, одну из коих возглавил капитан Сорокин, другую – лейтенант Андреевский. Собрав канониров, едва успели они развернуть орудия, как на них набросились со всех сторон 200 или 300 канаков, собравшихся с окрестных селений. Немало не сконфузись, наши батареи открыли картечный огонь с самой близкой дистанции, меж тем как шхуны «Надежда» и «Окунь», подошедшие ближе, поддержали их огнем своих коронат. Тут подоспели на помощь воины короля Камиамя, и враг был отброшен. До вечера производилась выгрузка солдат и вооружений. На следующий день предпринята была экспедиция на остров. Его величество Камиамя самолично возглавил поход. Мы же с капитан-командором остались в неведении на судах, волнуясь за судьбы соотечественников, находящихся под командованием туземного короля. Тот, хоть и обладает широтой души и известным добродушием, все же не вполне еще отошел от кровожадных обычаев своих предков. Впрочем, волнения наши оказались напрасны. По третий день получили мы известие, что король Камиамя одержал полную и безоговорочную победу. Король Кауай, именем Камакахилай, принужден был оставить свою столицу, город Ваймя, и бежать с остатками своих воинов в горы. Узнав о благополучном исходе боя, я высадился на берег, дабы осмотреть местность. Остров Кауай, надо признать, весьма примечателен. Это первый из сандвичевых островов, где высадились европейцы. Знаменитый капитан Кук появился здесь 23 года назад. Уже отсюда направился он на большой остров, где и был убит туземцами. Вскоре нам подали невысоких местных лошадей, и мы отправились в городок Ваймя. Сам остров Кауай весьма холмист, и весь порос сандаловым деревом, и я возблагодарил судьбу за столь выгодное приобретение. Среди леса попадаются тут и там поля маиса, банановые рощи и плантации ананасов, коих произрастает тут превеликое множество. Вскоре стали попадаться скромные, крытые банановым листом хижины туземцев. Местные жители, видимо, не стеснялись любопытными чужими взорами, предоставляя кому угодно смотреть сквозь раскрытые двери на то, что делалось внутри. Целые семьи темнокожих канаков сидели живописными группами у порога или лежали, не стесняясь костюмами, на циновках внутри домов. Матери слишком откровенно кормили грудных детей или искали насекомых в головах более взрослых ребятишек, а то и в курчавой, покрытой жестковатыми, черными, как смоль, волосами, голове почтенного хозяина. В одном месте оказались мы возле большого сарая, привлеченные звуками музыки, не особенно гармоничной, с быстрым всеучащающимся темпом, громко и резко раздававшимися в предвечерней тишине. Тут мы стали свидетелями обычного занятия туземцев – исполнения местных танцев. Огромная толпа канаков и каначек наполняла сарай, окружив тесным кольцом танцующих. Среди них мы увидали молодую каначку, обмотанную кусками яркой ткани. Она стояла неподвижно на одном месте, но все ее тело изгибалось направо и налево, взад и вперед, причем голова почти касалась земли. Движения танцовщицы становились все быстрее и быстрее. Канаки-музыканты все учащали темп на своих маленьких, похожих на балалайки инструментах, которым аккомпанировала флейта. Наконец, туловище танцовщицы совсем закружилось в стремительном движении, и вдруг звуки сразу оборвались, а танцевавшая каначка встала неподвижная, не шелохнувшись. Под градом катился ее лицо, глаза как-то дико блестели. Зрители высоко оценили ее искусство. Темнокожая публика разразилась громкими криками восторга. Толмач сказал нам, что это местный танец, знаменитый на весь Тихий океан Ули-Ули. Заночевали мы во дворце бывшего правителя острова. Наутро его королевское величество, обеспокоенный ходом боев с остатками армии короля Камакахилай, просил нас принять участие в королевском совете. Гористая местность, где укрывались разбитые силы бывшего короля, числом около 2000, не думали сдаваться, в то время как доставить туда тяжелые прусские шестифунтовки оказалось весьма затруднительным. Приняв в соображение эти обстоятельства, я предложил его королевскому величеству вложить в ножны меч и достать перо, сиречь применить меры дипломатического характера. Его королевское величество был столь добр, что просил меня выступить посредником на переговорах. Вскоре посланы были парламентеры, под грохот барабанов уведомившие туземного короля о прибытии парламентеров. Встреча наша состоялась у горного обрыва, на самых аванпостах позиций уроженцев Кауай. Король Камакахилай оказался весьма пожилым человеком, одетым в просторный роскошный плащ и набедренную повязку. Многочисленные шрамы на теле и лице его свидетельствовали, что этот, когда-то великий, воин видел в жизни немало сражений и, по обычаям диких, всегда стоял во главе своих воинов. Переговоры длились долго и увенчались полным успехом. Потерпевший поражение государь согласился признать верховную власть Камиамиа в обмен на сохранение некоторых прав на родном острове. Камнем преткновения стала армия Камакахилай. Камиамиа ни за что не желал ее сохранения, в то время как правитель Кауай не имел возможности никуда ее деть, ведь с острова для этих людей нет никакого пути. Тут я, воспользовавшись предоставленными вашим императорским величеством широкими полномочиями, предложил следующее. Часть войска поверженного государя могла бы найти службу матросами и гарпунерами на нашей китобойной флотилии, других после обучения можно принять в качестве наемников для охраны наших факторий в Сингапуре, Брунее и иных отдаленных крах Тихого океана. Надобно сказать, что канаки весьма сметливы и воинственны, и при должном руководстве способны составить крепкое и дисциплинированное войско. В конце концов, соглашение было достигнуто, составлено на французском языке и подписано приложением рук. Таким образом, в нашем распоряжении имеется почти 2000 воинов из местных племен. Король Камиамиа рад был бы отправить этих новообретенных своих подданных куда-нибудь подалее. Поэтому, если будет желание вашего императорского величества завербовать их на службу, обучить и пустить в дело где-нибудь в Новой Голландии или Малайе, то теперь самое время сделать это. Также, доношу до сведения вашего императорского величества, что китобойный промысел у нас весьма успешен. Имеется сейчас 33 корабля постройки охотских верфей, 4 калифорнийской постройки и 17 спущенных на воду в Сингапуре. Сингапурские самые добрые, выстроенные из тикового леса, имеют добрые обводы и такелаж на манильской веревке. Калифорнийские покамест, самые скверные, по элику добрых мастеров у губернатора Растопчина не имеется. В этот год планируем забить не менее 2000 голов. Жир топим в бочке, мясо по возможности сбываем в Японию. Имеется сильный недостаток морских офицеров, потому подумываю я об организации тут навигацкой школы, дабы учить местных моряков на шкиперов китобойных судов. Так же недостает и простых матросов. Нанимаем на промысел канаков, китайцев, малайцев и филиппинцев, из гарпунеров лучшие, канаки и чукчи. Господин Паллас, согласно вашего указания, принялся за опыты в бухте Аху по выращиванию плантационного жемчуга. Ему доставлено несколько семей японских ныряльщиков, устроены пригодные помещения, выделен подходящий участок побережья. О результатах сих опытов судить весьма преждевременно, однако сейчас уже можно сказать, что ежели это дело вообще в силах человеческих, то никто не сможет выполнить его лучше, чем господин Паллас. Губернатор Растопчин докладывает, что золотые прииски Сакраменто дали в прошлый год 140 пудов, нынешний год обещает намыть 500 пудов. Кроме двух паровых драк, начаты работы и на сухопутных участках, только губернатор опасается, что слух о калифорнийском золоте, несмотря на все усилия, вскоре разнесется по всему свету. В отвращение себе несчастья губернатор просит выслать еще хотя бы 2 эскадрона казаков, невзирая даже на разразившуюся в Европе новую войну. В также, близ порт румянцев заложили первые посадки конопли на канаты на гашиш. Сбыт последнего в Китай первостатейный, а выделкой занимаются нанятые прошлый год персы, тот год привезли в залив СВ. Франциско 6 семей калаши, и была устроена успешная охота на калифорнийских каланов. Засим остаюсь верноподданный вашего императорского величества, наместник Северо-Тихоокеанский, Н.Р.Е.З.Н.В. Прочитав донесение, я задумался. Похоже, стоит выслать Рязанову пушки и другие необходимые ресурсы для устройства на острове Ааху крепости, дабы контролировать орудийным огнем ее жемчужную бухту. С китобоями ему трудно будет помочь, людей не хватает во всех сферах, и этот промысел, не исключение, но досадное правило. Впрочем, если активнее набирать местных жителей, и камчедалов, и чукч, и нивхов, и айнов, жителей Гавайев и, конечно же, китайцев, то мы сможем выйти из положения. И, наконец, заслуживает всяческого поощрения его инициатива найма туземцев для формирования колониальных гарнизонов. Русские солдаты крайне тяжело переносят климат тропических мест, часто гибнут от местных болезней. Их надо отправлять в местности с умеренным климатом. А гарнизоны на Малакке, в Сингапуре и прочих подобных местах надо набирать из местных или хотя бы привычных к климату людей. Конечно, найти таких, кто бы при достаточной степени адаптации к климату был бы еще и способен к военному делу, задача не из легких. Но все равно какой-то аналог сипаев или гурхов нам просто необходим. А еще один важный момент. Мне уже нужен какой-то штаб, комитет по делам заморских территорий уже не справляется. Пожалуй, пота открывать целое министерство по делам колоний, что сможет заняться планированием всего многообразия предстоящих задач. Сам я уже с этим не справляюсь. Слишком много задач тут встает, да к тому же все эти войны. Глава 9. Здание Генерального штаба Северогерманского союза, занимавшее тесный особняк на окраине Эрфурта, в этот поздний час было буквально переполнено высокопоставленными военными. Явился номинальный главнокомандующий, фельдмаршал Калькрейт. От русского командования в штабе появился генерал-ланшеф Михаил Кутузов. В зале буквально рябило от золотого шитья мундиров и эполет, блеска драгоценных камней орденов и мягкого отцвета шелковых орденских лент. Даже стороннему наблюдателю с первого взгляда было бы ясно, что предстоит непростое штабное заседание. Среди роскошных генеральских мундиров встречались и полковничьи, и даже капитанские эполеты, кавалеристы соседствовали с саперами, артиллеристы, с фельджандармерией. Но особенно удивительным был присутствие на совещании обер-президента Союза, барона фон Штейна. По старой прусской традиции, гражданские чиновники не допускались на военный совет. Впрочем, все присутствующие кожей чувствовали, что происходит что-то необычное и пугающее. В кабинете командующего с самого начала воцарилась атмосфера таинственности. Генералы бросали друг на друга многозначительные взгляды, а их двусмысленные, полные недомолвок речи совсем не походили на обычное прямое общение военных людей. Наконец, фельдмаршал Калькрейт на правах главнокомандующего вооруженных сил Северогерманского союза открыл заседание. Правда, и это было сделано в крайне необычной форме. «Господа», — негромко произнес он, — «сегодня наша встреча носит, скажем так, неформальный характер. Протокол не ведется, и я прямо предупреждаю, ничто из произнесенного в этом кабинете, даже если это покажется вам необычным и даже пугающим, ни при каких обстоятельствах не должно покинуть этих стен. Положение отчаянное. Мы находимся на пороге французского вторжения, и любые, даже самые отчаянные меры теперь будут хороши, если они повлекут за собою спасение нашей несчастной Германии. Итак, командующий первой армией генерал Блюхер введет вас в курс дела». Вслед за этим вступлением генерал Блюхер выступил вперед, мрачно оглядев присутствующих. Он пригладил роскошные усы и, агрессивно выдвинув нижнюю челюсть, буквально заглядывая в глаза каждому из присутствовавших офицеров, начал свою речь. «Господа, как справедливо указал его превосходительство, положение складывается отчаянное. Противник овладел Майнингеном и, не встречая ровно никакого сопротивления, движется к Шмалькальдину. Наши власти демонстрируют неслыханную некомпетентность. Вы слышали, уже начата эвакуация Касселя. Как будто французы движутся в совершенной пустоте». Ропот возмущения пробежал среди присутствующих. «Война была объявлена 3 месяца назад», — с горечью продолжал генерал, — «и что же сделано за это время? Войска не сконцентрированы, магазины пусты, силы наши разбросаны от моря до рудных гор. 2 года назад мы, право же, лучше были готовы к войне с Россией, но потерпели тяжкое поражение. Что же будет сегодня? Все положительные перемены в армии можно связать лишь с действиями фельдмаршала Суворова, столь тщательно подготовившего наши войска. На сегодняшний день сложилось мнение, причем, не только у меня, но и у большинства высших офицеров нашей армии, бывший курфюрст Гессена совершенно не способен руководить Германией. Нам нужен совершенно другой человек, и немедленно. Шепот изумления пробежал по залу. Одни офицеры, те, кого еще не посвящали в заговор, казались поражены такими речами, произнесенными столь высокопоставленным лицом. Другие же выглядели удовлетворенными и одновременно встревоженными, как люди, долго ожидавшие какого-то важного события и, наконец, услышавшие колокольный звон истории. «Между тем, господа», — подал голос фельдмаршал, — «французы настроены решительно. Есть данные, что они готовят к выступлению вторую армию, численностью не уступающую прежней. Мы же готовы к войне даже хуже, чем в 99-м году. Мздоимство и неисполнительность, характеризующие систему снабжения президента Вильгельма, перешло всякие границы. Вы правы», — прозвучал голос командующего 10-м фузилерным полком полковника Нейбхарда фон Гнейзенау. «Ждать больше нельзя. Я готов вывести свои войска перед зданием Бундестага и потребовать от депутатов провозглашения империи с императором Александром во главе. Пора заканчивать эту комедию с менялой во главе правительства». «Постойте, постойте, полковник», — вдруг воскликнул полковник Йорк, — «вы слишком торопите события. Любое большое дело требует организованности и средств, пока мы не видим ни того, ни другого». Поднялся шум. Наблюдая эту картину смятения в рядах недавнего врага, Михаил Илларионович удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Все шло так, как и было задумано. Долгая и тонкая работа по внедрению в среду германского офицерства необходимости появления новой правящей династии дает свои плоды. Пришло время перевести все в практическую плоскость, а значит, представить новую козырную фигуру. «Господа, позвольте высказать вам свое мнение», — произнес он, светски улыбаясь немецкому генералитету. «Прежде всего, по поводу денежного обеспечения нашего общего дела, сообщаю вам, что император Александр распорядился выделить 2 миллиона талеров из средств прусской контрибуции на воспомоществование столь благородному замыслу. Поверьте, никто не будет обижен. При успехе дела все вы получите серьезные денежные пожалования. Что же касается организации, позвольте внести здесь и мою скромную лепту. Напомню, в нашей стране не так давно произошло несколько попыток свержения государственной власти, предотвращенных лишь исключительным искусством тайной полиции императора Александра. Один из участников этого дела сейчас выступит перед вами. Прошу вас, барон». И перед собранием немецких офицеров предстал никто иной, как Петр Палин. «Господа», — дружелюбно улыбнувшись собравшимся, произнес он, — «по неискоренимой своей привычке, Петр Алексеевич старался с первых же минут обаять всех присутствующих. Все немецкие офицеры известны своей верностью присяге, соединенной с простительной неопытностью в политических интригах. Приказом императора я направлен к вам, дабы удалить сей досадный пробел в ваших познаниях. Итак, разрешите же мне поделиться опытом устройства заговоров, которые сам император остроумно называет «оранжевой революцией». Прежде всего, следует определиться, какие полки будут участвовать в деле, и переместить их ближе к столице. Разумеется, это должны быть те воинские части, в коих недовольство существующим положением достигло наивысшей точки. Поскольку главнокомандующий войсками участвует в деле, у вас не должно тут возникнуть каких-либо никаких препятствий. Фельдмаршал Калькрейт при этих словах очень выразительно кивнул. Далее, необходимо устроить встречи с офицерами этих полков. С первоначалу надобно разговаривать с ними по одному, с участием хорошего знакомого этого офицера и высокопоставленного, прославленного в боях генерала. Таковых у вас найдется немало. Друг офицера в непринужденной обстановке объяснит ему суть наших планов, а высокопоставленный генерал одним присутствием своим придаст словам должное значение и вес. Притом надобно всячески выпячивать выгоды предложения, раскрывать бедственное положение отечества, угрожаемого нашествием безбожных французов, намекать на личные выгоды, превозносить в самых превосходных выражениях добродетели императора Александра, не страшась никаких преувеличений. Встречу желательно сопровождать возлияниями горячительных напитков, дабы развязать воображение и язык кандидата. В пример следует привести успехи англичан, воспоследовавшие сразу, как только они пригласили на трон представителя Оранской династии. Стоит напомнить, что русский царь по крови и образованию своему совсем не варвар, что и бабка, и мать его были суть немецкие принцессы, а воспитатель – гражданин Швейцарии. Как только офицер согласится, надобно, чтобы он дал характеристики другим офицерам своего полка, указав, кто будет склонен принять предложение участвовать в деле, а кого будет сложно уговорить. «Президент Вильгельм совершенно не популярен в войсках», – заметил Блюхер. «Очень сомнительно, что хоть кто-нибудь выступит в его защиту». «Прекрасно, просто прекрасно», – расцвел Петр Алексеевич. «Однако, предположим, что таковые офицеры найдутся. В таком случае, надобно сначала завербовать как можно больше уступчивых офицеров полка, и за день до выступления пригласить упрямца на встречу, где будут присутствовать сразу множество наших сторонников. Наверное, хором они уговорят строптивца. Если же нет, его придется припроводить на гауптвахту с тем, чтобы выпустить уже после переворота. Я сам буду участвовать в переговорах, а кроме того, со мною приехало два десятка русских офицеров немецкого происхождения, участвовавших в нашем тайном обществе, и способных подсказать, как вести разговоры с колеблющимися. Итак, господа, подвел итоги фельдмаршал Калькрейт. Я отправляю серию приказов о передислокации наших полков и дивизий. Ненадежные части будут удалены на фронт боевых действий, а самые верные из участвующих в деле, наоборот, подтянуты в Эрфурт. Да, генерал, вдруг вновь вмешался в разговор полковник Йорк, но что же сам президент Вильгельм? Вдруг он пожелает сопротивляться антиконституционному перевороту? Далеко не все полки нашей армии охвачены этим патриотическим порывом. Многие просто не смогут осознать дух событий и покорно поплетутся на спасение бездарной клики этого торгаша-гешефтмахера. Господин Штейн берет это на себя, слегка улыбнувшись, произнес Блюхер. Длинноносый обер-президент тотчас же встал и слегка поклонился присутствующим. Со стороны это выглядело, как будто гигантский, наряженный в вицмундир тукан долбанул воздух массивным клювом. Совещание было закончено. Генерал Блюхер устало потер глаза, подошел к окну и долго вглядывался в горизонт, туда, где заходящее солнце окрашивало небо во все оттенки тревожного лихорадочного багрянца. 11 дней спустя, батальон 10 гопехотного полка выстроился перед зданием ратуши Эрфурта, временным пристанищем правительства Северогерманского союза. Полковник Йорк, генерал Блюхер и обер-президент Штейн в сопровождении еще нескольких вооруженных офицеров быстрым шагом взошли на второй этаж и буквально ворвались в зал заседаний. «Что это, господа? Откуда тут вооруженные люди? Это мятеж. Обер-президент Штейн, я требую объяснений. Господа», — обратился барон Штейн к побледневшим членам правительства, — «ситуация требует решительных и быстрых действий. Если теперь ничего не предпринять, Германия потеряет свободу и навсегда попадет в руки французов. Поэтому мы требуем немедленного провозглашения империи во главе с императором Александром». Первый статс-секретарь фон Краузе, бледный как мел, приподнялся с кресла, с видом, будто он не верит своим ушам. «Простите, обер-президент, но как же вы можете участвовать в этом? Вы, кого избрал своим напарником сам президент Вильгельм? Президент Вильгельм вчера подал прошение об отставке. Вот оно». Штейн высоко поднял над головой измятую бумагу и потряс ею, наслаждаясь изумлением членов правительства. За два дня до выступления, президент Северогерманского союза Вильгельм находился в прескверном настроении. Все пошло куда-то не туда. В свое время, принимая на себя роль правителя нового союза, он рассчитывал на превосходные деловые перспективы, открывающие объединение северной части страны. Он заранее предвкушал все комбинации, которые можно было бы реализовать в новых условиях. Тут и гешефт на военных поставках, и откаты за строительство шоссе, мостов и общественных зданий, и почта, и таможенные сборы, и торговля. Увы, большая часть этих планов оказалась несостоятельной. За военными подрядами зорко следили русские инспектора, назначенные для того лишь, чтобы ни один лишний талер не пошел куда-либо иначе, чем на выплату гигантской контрибуции. Торговлю и почту подмяли под себя русские компании. А тут еще эта война, в возникновении которой все почему-то обвиняют именно бундеспрезидента. Да, это правда, Вильгельм страстно желал, дабы французы поскорее покинули Франкфурт, ведь там зарыты его сокровища. Но даже ради этой сладкой для него цели он ни за что не стал бы оскорблять французского военного консула. Что именно случилось в Париже, достоверно неизвестно, но так или иначе, Жубер сделал вид, что оскорблен, и совет старейшин Французской республики торжественно объявил войну. И вот, все рухнуло. Баварская армия Мара пришла в движение, и по всей Германии воцарилась паника. Теперь уже не до Франкфурта, сохранить бы Берлин. Визит обер-президента застал его врасплох. Барон Штейн ворвался к нему без доклада, что последнее время превратилось у него в разновидность дурной привычки. «Вы слышали, ваше превосходительство?» Отчаянно жестикулируя, воскликнул долгоносый заместитель, потрясая небрежно смятой пачкой свежих газет. «Французы ввели в Вестфалию новую армию под началом самого консула Жубера. Теперь против нас действуют почти 160 тысяч французов». Вильгельм в ужасе прикрыл глаза. «Боже, за что все это?» Барон тотчас присел рядом, доверительно положил руку ему на колено. «Вы видите, что обстановка накалилась. Зачем вам все это, курфюрст? Вы всегда были больше деловой человек, Грюндер, чем политик, так оставайтесь же им, придерживайтесь того рода занятий, что наиболее вам по душе. К чему вам все эти войны и неприятности?» Вильгельм печально покачал головой. «Да, Герр Штейн, вы совершенно правы. Я с радостью бы занимался тем же, что и прежде. Как жаль, что это более невозможно. Но отчего же, увы, после существенных потерь, причиненных французским вторжением, у меня совершенно нет средств на проведение деловых операций. Я практически разорен. Ну, тут я вас успокою. Вспомните те средства, что ваш неисправный банкир, Мейер Ротшильд, закопал у себя в саду во Франкфурте. К глубочайшему моему сожалению, банкир не торопится их вернуть, и мне, признаться, нечего ему предъявить. Этот негодяй отговаривается тем, что мой Франкфурт по сию пору находится в руках французов. Ну, это ни в коей мере не беда», — рассмеялся барон. «Император Александр благородно выкупил этот долг у вашего банкира, приняв его на себя. Он готов выплатить вам всю сумму, составляющую 15 миллионов талеров, периодическими платежами в течение 5 лет. Также вы можете принять участие в крайне выгодных предприятиях императора, скажем, в планируемом к возведению в Берлине комплексе магазинов «Русский дом» и в грандиозной общеевропейской почтовой компании, обещающей самые твердые и надежные прибыли». Вильгельм, услышав столь утешительные для него вести, настолько расчувствовался, что даже пустил слезу. «15 миллионов! Боже, благодарю тебя!» «Конечно, — продолжал барон Штейн, — вам придется подать в отставку с поста бундеспрезидента, ведь этот пост совершенно несовместим с какой-либо негациацией. Кроме того, чувство благодарности в отношении вашего благодетеля, императора Александра, требует некоторых ответных шагов. Что вы имеете в виду?» — благодушно спросил Вильгельм Кассельский. «Есть очень значительная группа господ, не скрою, все или почти все они имеют связи в масонской среде. Так вот, среди этих господ последнее время циркулирует мнение, что во имя укрепления нашей государственности нам необходимо установить монархическую систему власти. Вы, Герр Штейн, говорите теперь про монархию?» Пораженный Вильгельм даже привстал с кресел. «Но не вы ли на конгрессе столь пылко воспевали добродетели республики?» «Да, я республиканец до мозга костей», — гордо ответил барон. «Но надобно смотреть правде в глаза. Наши добрые немцы, увы, не понимают преимуществ свободы, добродетельности республиканского строя, и не желают умирать за столь эфемерное понятие, как Германия. Слишком долго они жили под властью князей, привыкли к ней настолько глубоко, что этого не вытравить никакими конгрессами и речами. И теперь, когда враг стоит на пороге нашего дома, им нужен король, властитель, вождь, тот, кто поведет их за собой, высоко воздев к небесам знамя нашей нации. Увы, ни вы, ни я не сможем побудить их проливать свою кровь, жертвовать своими сынами, отправляя их на поля сражений, под ненасытные жерла французских орудий. Нет, им надобен тот, что воспламенит сердца, вдохнет надежду в души и, при необходимости, приведет сотни эскадронов казаков, диких калмыков и башкир, сотни полков самой дисциплинированной, железной пехоты, скроет поля Европы в дыму от тысяч блистающих бронзы и орудий. «Вы говорите про царя?» – благоговейным шепотом произнес президент. «Да, про него. И он согласен дать начало династии германских императоров». С этими словами Штейн положил перед бывшим курфюрстом две бумаги. «Вот это, договор о переуступке долга. Как я и говорил вам, ранее, вам выплатят 15 миллионов талеров в течение ближайших 5 лет. А это, прошение об отставке. Это, связанная сделка. Вам следует подписать оба документа или не подписывать ничего. Подумайте, помолитесь, и примите верное решение, отвечающее и собственным интересам, и потребностям Германии. И помните, времени мало. Французы уже приближаются к Тюрингии, возможно, через неделю они уже будут в Эрфурте. Такой шанс выпадает нечасто. Германия не может его упустить. Утром следующего дня бундеспрезидент Вильгельм подписал оба документа. Господа, командир 10-го полка, полковник Йорк, обвел тяжелым взором присутствующих. В связи с добровольной отставкой бундеспрезидента вы все потеряли полномочия. Извольте покинуть помещение, передав дела временному правительству. Но, господа, раз так, теперь должны состояться повторные выборы. Растерянно проблеял фон Краузе. Вы в своем уме, советник? Иронично усмехнувшись, спросил его Йорк. Идет война. Мы не можем позволить себе подобное сопляжуйство. Бюргеры и поэты уже выбрали нам тупого болвана. У нас нет времени, чтобы снова исправлять их глупые ошибки. Нет, господа, мы берем дело в свои руки. Где тут выход на балкон? Обер-президент, прошу вас. Барон Штейн, смерив Краузе презрительным взглядом, в сопровождении Блюхера и нескольких офицеров проследовал на балкон. Внизу уже выстроились два батальона 10-го полка, и собралась настоящая толпа зевак. Извлекая из-за обшлага подготовленную заранее декларацию, обер-президент Северогерманского союза окинул взглядом запруженную народом площадь и, перекрикивая порывы ветра, выкрикнул. Дамы и господа, идя навстречу чаяниям народа Германии, сегодня, 12 апреля 1801 года, сим объявляю об учреждении Северогерманской империи, во главе с императором Александром Романовым Гольштейн-Готтарп. Завтра в ратуше принимается присяга гражданских лиц на верность новому суверену Новой Германии. Армия примет присягу немедленно. Через четверть часа полковник Йорк тут же, прямо на площади, начал приводить к присяге свой 10-краткий фузилерный полк. Город охватила настоящая праздничная лихорадка. Офицеры подбрасывали вверх свои двууголки, угощали своих солдат шнапсом и пивом. Цивильная публика радостными возгласами приветствовала военных. Тут и там попадались молодые чиновники и студенты, размахивающие откупоренными бутылками шампанского. Все радовались появлению новой власти, обещавшей утратившей веру в Сове военное превосходство Германии покровительство энергичного и сильного государства. Даже те из немцев, что искренне ненавидели Россию, были теперь охвачены своеобразным очарованием грандиозных геополитических перемен. Им казалось, что ужасающий демон, вышедший из самых глубин ледяного ада, дабы пожрать их прекрасный Фатерлянд, вдруг дружелюбно им ощерился и протянул когтистую лапу помощи. Теперь уже галлийский петух казался им не так страшен. Одновременно по всей стране происходил захват всех ключевых позиций, административных зданий, крепостей, мостов через Одер и Эльбу. Выступлений против переворота практически не было, даже если кто-то из офицеров Северогерманского союза и был недоволен переменами, глядя на ликующих сослуживцев, благоразумно держал свое мнение при себе. Глава 10. Весну 1801 года Париж встречал в приподнятом настроении. Как это часто бывает в ситуации, когда нация по своей инициативе начала считающуюся справедливой войну, парижане были искренне уверены в грядущем успехе. Марширующие к Рейну войсковые колонны осыпали цветами, одаряли корзинами с хлебом и пузатыми бутылками вина. В салонах Парижа гадали, где остановится победоносная армия Мора, в Берлине или Варшаве. У мадам Рекамье склонялись к Варшаве, у мадам Багарны, что Мора непременно достигнет Немана и Буга, а в клубе Пантеона шли еще дальше, ожидая вскоре увидеть французские легионы на берегах Невы. В Люксембургском дворце, где временно разместилось верховное командование, шли бесконечные заседания, посвященные будущему вступлению в конфликт России. Новость о возникновении русско-германской унии мало повлияла на военное планирование французских стратегов. Вступление в войну России и ранее полагали очень вероятным, теперь же оно просто стало неизбежностью. Никто не делал из произошедшего трагедии. Конечно, русские войска – это неприятно. Но сколько их в Германии? 40 тысяч, 50 – это слишком мало, чтобы сыграть решающую роль, а армия самого Северогерманского союза, где превалировал бывшие прусские офицеры и солдаты, не вызывала особого уважения. Война 99-го года явственно показала, что со времен Фридриха Великого немцы сильно сдали. Никто не сомневался, что закаленные 18 годами непрерывной войны французы в хлам разнесут новорожденную армию этого нескладного государства подобного образования. Сегодняшний день, однако, стал особенным. Консул Жубер объявил о желании самолично возглавить резервную армию, спешно формируемую для поддержки мэра. Соответственно, предстояло составить и утвердить военные планы, чем занимался генерал Никола Сульт. И вот сегодня составленный им план заслушивался французским генералитетом с самим консулом во главе. Огромный кабинет был полон высокопоставленных военных, блиставших золотом позументов, золотым шитьем на широких трехцветных офицерских шарфах и обшлагах рукавов. Здесь не было и следа той чопорной холодности, что характеризует формальные заседания немцев. Напротив, французы то и дело шутили, соревнуясь в остроумии, смеялись и отвлекались на посторонние темы. Впрочем, генералу Сульту, казалось, шум в зале нисколько не мешал. Положение Северной и Центральной Германии, читал он по заранее подготовленной бумаге, определяется прежде всего ее реками. Эльба, первая из рек Германии, есть главное вместилище немецкого могущества, прикрывающая ее стена и средства передвижения, перевозящая изобильную продукцию этой обширной страны. В своем верхнем течении она орошает сельские земли Саксонии, пересекает Дрезден и омывает подножие некогда саксонской, а теперь северогерманской крепости Торгау. Затем она проходит через середину бывших прусских владений, обливает ее главную крепость Магдебург, защищает крупнейший немецкий город, Берлин и, наконец, перед впадением в Северное море образует порт богатого города Гамбурга, который ввозит в Германию по водам этой реки товары со всего мира. Таким образом, чтобы воевать с Северогерманским союзом, следует дойти до Эльбы и перейти ее, подобно тому, как следует спуститься вдоль Дуная, чтобы воевать с Австрией. Как только удается преодолеть Эльбу, оборона Германии окажется уничтоженной, ибо мы отберем у Союза Саксонию, которая наверняка воспользуется случаем, чтобы вернуть свою независимость. Оккупируем Магдебург, а Берлин остается без защиты. Кроме того, овладев бассейном Эльбы, мы захватим основные торговые пути немцев, совершенно погубив их могущество. Однако, чтобы выйти на эту северную равнину, где течет Эльба и находятся главные политические центры Германского Союза, нужно пройти через гористую местность, образующую центр Германии, либо обогнуть ее с севера, через Вестфалию, между горами и Северным морем. Местность, закрывающая вход в Пруссию, состоит из длинной и широкой группы лесистых высот, которая с одной стороны связана с Богемией, а с другой доходит до равнин Вестфалии, среди которых заканчивается, вырастая ненадолго в вершины Гарца, столь богатые металлами. Эта гористая группа, разделяющая воды Рейна и Эльбы, покрытая густыми лесами, называется Тюрингский лес. Именно эти горы, невысокие, но труднопроходимые, отделяют наши войска в Баварии и Франконии, возглавляемые генералом Мэра, от сил неприятеля в Тюринге и Саксонии. Жубер, слушая Сульта, нахмурился. Всегда считая Центральную Германию обширной равниной, где препятствия для передвижения войск создают только обширные реки, он пытался теперь сопоставить свои представления с излагаемым Сультом планом кампании. Через указанные горы, продолжал генерал, можно пройти по трем ущельям, и затем спуститься в Саксонию, следуя по долине реки Зале. Таков первый путь. Севернее от этих лесистых вершин пролегает второй. Чтобы следовать по нему, нужно подняться по Майну к Ганау, там пройти через долину Веры через Кассель, оставить справа Тюрингский лес, спуститься на равнину Тюринги и Саксонии и прийти на берега Эльбы. Этот путь называется Великой Германской дорогой, дорога из Франкфурта в Лейпциг. Наконец, третий путь идет в обход гористого центра Германии еще севернее, через Вестфальскую равнину. Чтобы пройти по нему, нужно следовать течению Рейна до Визеля, впереди его и двигаться через Вестфалию и Ганновер, оставляя горы справа, а море слева. Таким образом проходит в обратном порядке Эмс, Визер и, наконец, Эльбу, ставшую в этой части своего течения одной из самых многоводных рек Европы. И каким путем следует двигаться нашей баварской армии? Спросил Жубер, осознавая, что делает это более резким тоном, чем он хотел этого. Я предложил бы Мэру совершить маневр, огибая горы с севера, отвечал Никола Сульт. Это позволит ему достичь цели, не отвлекаясь на препятствия, характерные для горного рельефа. Вздор, холодно перебил его консул. Из всех способов попасть на северную равнину наилучшим, несомненно, является первый путь, ведущий к истокам Зале через горы Тюрингского леса и ущелья Франконии. Резко встав, консул Жубер принялся расхаживает по кабинету и, рубя рукой в воздух, излагать свои давно и всесторонне обдуманные соображения. Прежде всего, баварская армия Мэра, численностью 85 тысяч человек, сейчас находится в Баварии и Верхней Франконии. Если отправить ее к северу, то ей, чтобы добраться до Вестфалии, придется проделать двойной, а то и тройной путь. А значит, одной только протяженностью движения полностью раскрыть наши замыслы неприятелю. Кроме того, по пути Мара повстречает многочисленные реки Эмс, Визер, Эльбу и будет вынужден переправляться через них в нижней части течения, где они становятся грозными препятствиями. Таким образом, он может либо идти по центральной германской дороге через Франкфурт, Кассель и Веймар слева от Тюрингского леса, либо пробиться напрямую через Тюрингский лес и выйти в долину Зале. Удар через горы, конечно, сопряжен с трудностями, но зато явится полной неожиданностью для неприятеля. Как стало известно от наших шпионов, армия Северо-Германского союза малочисленна и не готова к войне, а русских в Саксонии пока еще очень мало. Ворвавшись в Саксонию, Мара сможет разгромить слабые вражеские войска и вскоре взять Эрфурт, столицу союза, и Лейпциг, где находятся основные военные магазины немцев. В результате последующее сопротивление противника окажется невозможным, сколько бы ни собрали они подкреплений. Первоначальное поражение приведет их к хроническому недостатку сил. И, повернувшись к Сульту, консул произнес: «Генерал, подготовьте для Мара соответствующие указания». Месье Никола оставалось лишь дисциплинированно склонить голову. Генералы, сдержанно переговариваясь, принялись обсуждать новый план войны. Жубер же, опустившись в консульское кресло, задумался: «Прекрасно. Пока Мара будет возиться с русско-немецкой армией, я, возглавив армию резерва, ускоренным маршем обойду Тюрингские горы с юга и ворвусь в тыл вражеским войскам. Именно мне льстивая пресса припишет все лавры нашей победы. Сейчас, когда военная победа неотделима от политического веса, ни в коем случае нельзя отдавать Мара возможность снова прославиться. Именно я должен победить русских, кто там у них будет. Суворов, Бонапарт, неважно, именно консул должен одержать победу, дабы французы забыли про битву при Гогенлинденне и ее героя. Отныне у Франции будет только один военный авторитет, ее правитель. А там, глядишь, и консул-электор Сиес будет вынужден отойти на задний план, ослепленный блеском сабель моих офицеров. Итак, решено, я возглавляю решительный натиск на немцев. Ничто меня не остановит. Ни русские штыки, ни английские деньги. Ничто.